«Мистер Фуд, кто сказал, что она утонула? Может, она пошла погулять? Совершенно голая в час ночи? Вам уже сообщили, что по пляжу разгуливает голая женщина?» Хендрикс был рад возможности продемонстрировать свою выдержку. «Нет, мистер Фуд, пока нет. Но как только начинается летний сезон, никогда не знаешь, чего ожидать. В августе прошлого года нудисты устроили пляски нагишом перед своим клубом. Так цвет волос и глаз. Ее волосы вроде бы светлые, скорее рыжеватые. Я не знаю, какого цвета у нее глаза. Я должен спросить у ее парня. Нет, он тоже не знает. Будем считать карие. Хорошо, мистер Фуд, мы займемся этим. Как только что-нибудь выясним, свяжемся с вами». Хендрикс повесил трубку и поглядел на часы. 5:10. Шеф встанет не раньше, чем через час, и Хендрикс не горел желанием будить его только из-за того, что кто-то не вернулся ночью домой. Скорее всего, девица встретила на пляже какого-нибудь парня, и они теперь балуются где-нибудь в кустах неподалеку. А что, если ее тело выбросит волной? Шеф Броди предпочел бы заняться этим делом до того, как на утопленницу наткнется какая-нибудь нянька, гуляющая с ребятишками. Общественность городка возмутилась бы. Трезвый взгляд на вещи неоднократно повторял ему шеф: «Вот что необходимо полицейскому в первую очередь. Если хочешь работать в полиции, надо шевелить мозгами». Именно поэтому Хендрикс и принял решение поступить в полицию Эмити по возвращении из Вьетнама. Жалование было приличное. Для начала 9 тысяч долларов, после 15 лет службы 15 тысяч плюс льготы. Служба в полиции сулила обеспеченное будущее, нормированный рабочий день, а иногда и что-то увлекательное. Не все же время колошматить хулиганье и таскать за шиворот пьяных. Надо и уметь распутать дело об ограблении, поймать насильника. То есть, выражаясь более возвышенно, эта служба давала возможность стать уважаемым в обществе человеком. К тому же быть полицейским в Эмити не очень опасно. Это не то, что работать в полиции крупного города. Последний трагический случай с полицейским в Эмити, находившимся при исполнении служебных обязанностей, произошел в 1957 году, когда тот пытался остановить пьяного водителя, мчавшегося по шоссе в Монтак. Машина зацепила полицейского, и тот разбился о каменную стену. Хендрикс не сомневался, что как только он избавится от этих унылых дежурств с полуночи до 8 утра, его служба станет намного интереснее. Пока же она была монотонна до предела. Он отлично понимал, почему его назначали на эти поздние дежурства. Броди любил вводить своих молодых сотрудников в работу постепенно, давая им возможность развить в себе качества, необходимые для полицейского. Трезвый взгляд на вещи, рассудительность, выдержка, вежливость в такое время суток, когда они не будут чрезмерно перегружены делами. Дежурство с 8 утра до 4 часов дня было самым напряженным. Оно требовало опыта и такта. 6 человек работали в эту смену. Один регулировал движение на перекрестке Мейн-стрит и Уотер-стрит. Двое патрулировали улицы в полицейских машинах. Четвертый отвечал на телефонные звонки в полицейском участке. Пятый занимался канцелярской работой. А шеф имел дело с публикой, дамами, которые жаловались, что они не могут спать из-за постоянного шума. Два городских бара, Рэнди Медведь или Сексон, они не закрывались и ночью. Домовладельцами, недовольными тем, что на пляжах полно всяких бродяг, которые нарушают спокойствие. Банкирами, маклерами и юристами, отдыхающими в городке, они заходили поговорить с ним о том, как сохранить Эмити в первозданном виде и вместе с тем обеспечить ему славу отличного летнего курорта. Дежурство с 4 до полуночи было бесполезно. Это было время, в какое молодые бездельники одного из Гэмптонов обычно собирались в Рэнди-Медведь и затевали драки или так напивались, что потом, сев за руль, представляли немалую опасность на дорогах. Это было время, в какое нечасто, но все же случалось, бандиты из Куинса подвое, а то и потрое нападали на прохожих в темных боковых улочках и грабили их. В это же время, раза два в месяц, полиция, накопив изрядное количество фактов, делала набег на один из огромных домов на берегу океана и конфисковывала марихуану.